это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Ну, начинаем, как обычно, со старых вопросов. В одной из телепередач ведущий поправил участника в фразе «Полка была заполнена 1200 книг». Он исправил на 1200. Прокомментируйте эту поправку, пожалуйста. Как ее обосновать? Дело в том, что перед нами слово «тысяча», которое используется в качестве грамматического омонима. В первом случае, когда отвечал, видимо, ребенок и сказал «тысячей», «двумястами книг», он имел в виду существительное. Человек, который исправил, ведущий программы, имел в виду числительное. И вот в этой конструкции действительно исправление было более удачным. Мы можем сказать, что на полке стояло 1000 книг. В данном случае 1000 будет означать приблизительное количество. 1200 полка была заполнена, это означает, по-видимому, верное количество, то есть именно 1200 книг стояло на полке. То же самое, можно сказать, я расплатился 1000, имея в виду купюру достоинства 1000 рублей. Но я расплатился 1000 рублями, это будет уже конкретная цифра, которая равна 1000. Вот еще один вопрос, похожий на пыджер, прислали. Числительное «тысяча» в творительном падеже. «Тысяча» или «тысячью», когда входит составное числительное. Есть ли варианты, от чего они зависят или, возможно, только один? Если это составное числительное, то «тысячью». Если мы говорим о существительное, то «тысячей». И только так. Как это по-русски-то? Наш постоянный слушатель Феликс Александрович Косарьков из Воронежа дает несколько вопросов в одном письме. Во-первых, в словосочетании «Песнь о вещем Олеге», что означает слово «вещи»? Ну, Феликс Александрович, вообще-то, наверное, это должны были рассказать еще в школе, но на всякий случай еще раз уточним. Слово «вещи» в современном русском языке имеет три значения. Исторически они восходят, безусловно, к одному. «Вещи» — это вариант корня «весть», «ведать». Идея связана с тем, что известно то, что тот, кто знает. Итак, первое значение слова «вещи», которое используется в наименовании пушкинской песни, это значение «умудренный опытом», «знающий», «мудрый». Надо сказать, что в современном русском языке это значение практически не используется и является так называемым постоянным эпитетом определенных персонажей русского фольклора. Ну, наверное, все мы так когда-нибудь слышали о вещем баяне, который упомянут, допустим, в слове «полку Игореве». Второе значение слова «вещи», обладающий даром предвидения. «Вещий старец», «вещая дева» в сказках или «вещие птицы». Это, там, например, ворона или кукушка, то есть те, которые могут предсказать что-либо. Ну и третье значение в таких словосочетаниях, как «вещий сон» или «вещие слова», здесь слово синонимично слову «пророческий». А как это по-русски? И второй вопрос Феликса Александровича. Правомерно ли и в какой степени оправданно говорить «до встречи в эфире»? Удобное слово «эфир», однако его употребление не признак высокой эрудиции, считает Феликс Александрович. Дело в том, что с изобретением радио появился не эфир, но радиоволны, электромагнитные поля. Удобное слово «эфир», однако, не есть признак высокой эрудиции. Иное дело в начале прошлого века, когда технически грамотных было не густо, как выражается Феликс Александрович, а теперь многочисленные опыты подтвердили отсутствие эфира, и народ несравненно грамотнее. Просто неприлично было, по мнению Феликса Александровича, использовать слово «эфир» в таких словосочетаниях, как «утренние», «вечерние эфиры», «до», «после эфира», «наш эфир» и тому подобное. Ну, надо сказать, что мой опыт работы на радио не так велик, но рискну предположить, что сейчас уже почти не говорят «до встречи на наших радиоволнах». Ну нет, почему? Возможно. Возможно, да? Дело в том, Феликс Александрович, что здесь слово «эфир» не используется в том значении, о котором вы говорите, которое действительно долгое время бытовало в физике, как некое особая сплошная среда, заполняющая мировое пространство, включая промежутки между молекулами и атомами, существованием которой объясняли распространение электромагнитных волн и другие физические явления. Цитирую большой толковый словарь русского языка под редакцией Кузнецова. Нет, в данном случае эфир – это просто сокращение от термина «радиоэфир». И, не знаю, Феликс Александрович, понравится вам или нет, но этот термин существует в физике, он оправдан, и это обозначает пространство, заполненное определенным количеством радиоволн. Отсюда, когда корреспонденты или ведущие говорят «до встречи в эфире», они вовсе не имели в виду тот эфир, который вы подразумевали. Имеется в виду «до встречи в радиоэфире». Как это по-русски? Что у нас тут еще? Загадочное происхождение слова. Это можно объяснить. У этого слова очень интересная история. Дело в том, что кадык... Кстати, заметьте, мы не можем сказать в русском языке «закадычная подруга». И в этом гендерная симметрия русского языка, которая отражает древний русский язык, отражает прежде всего точку зрения мужскую. Закадычный друг – это друг задушевный. Дело в том, что древние русские, мы как-то об этом говорили, когда рассказывали о происхождении фразеологизма «не гроша за душой». Древние русские душу помещали в вилочковой железе, то есть вот эта вот часть, где наше горло переходит в грудь. Так вот, кадычный, закадычный – то же самое, что задушевный. Просто место вот, как бы рядом положенное. Несмотря на то, что современная анатомия уже доказала, что у женщин тоже есть кадык, он так не выделяется, как у мужчин. Поэтому закадычная подруга мы не можем сказать, а закадычный друг, по аналогии задушевный друг, то есть самый старый, самый лучший и так далее друг. Я помню, когда-то у нас было письмо, в котором научно обосновывал наш слушатель происхождение этого выражения и утверждал, что закадычное от слова, когда закладывают за воротник, знаете, выпивают, вот так вот показывая, щелкая по кадыку, я так не умею. То вот отсюда закадычный. Кстати, Елена Николаевна, это очень интересно, что вы так не умеете, потому что чисто мужской жест. Но, правда, щелкают, по-моему, все-таки не совсем по кадыку, а чуть выше, поэтому я не думаю, что это этимология научно, но, быть может, стоит разобраться с этим подробнее. А как это по-русски? Так, продолжаем программу «Как это по-русски». Теперь послушаем сценку на тему русского языка, придуманную Натальей Янкелевич. Следующий. Ой, здравствуйте, я обилетилась декабристским восстанием 25-го года. Что, извините? Извиняйте, если что, не так сказала. Билет у меня такой попался, восстание декабристов. Понятно. Вы выбрали билет по теме восстания декабристов. Да. Хорошо. Так, по окончании войны общество было возбуждено более чем в начале царствования и ждало от правительства продолжения начатой им внутренней деятельности. А правительство было утомлено и не хотело его продолжения. Так общество и правительство разошлись между собой больше, чем расходились когда-либо. Вследствие этого поднятое движение шло внутри общества и здесь получило революционное направление, чтобы объяснить... Вы, видимо, зубрили слово в слово. Да, Ключевского. У него большая компетенция в этом вопросе. Безусловно, в компетентности ему не откажешь, но все-таки не стоит цитировать наизусть. Постарайтесь своими словами рассказать о восстании 14 декабря 1825 года. Декабристы из дворянского отродья, рода, то есть воспитывали их иезуиты. И иезуиты. Они хотели сделать революцию. Всех лиц к ответственности было призвано 121. Из них только дюжина имела 34 года, остальным не было и 30 лет. Да? Да. Вы совершенно правы. Им не было и 30 лет. Ага. Угу. Образование сказалось в их вольнодумных взглядах. Да. Учились они в местах, где водился либерализм. Кадетских корпусах, там всяких русских пансионатах, содержимых иностранцами. Извините, пожалуйста. Например, декабрист князь Голицын и Давыдовы. Извините, я вынужден вас поправить. Пансионах, которые содержали иностранцев. Так я что говорю? А вы сказали пансионатах. Это совершенно другое. Многие учились на дому, но тоже под руководством иностранцев. Многие из декабристов участвовали в войне 1812-1815 года. Годов. Да. Заграничный поход дал им пищу для наблюдения. Пищу для размышления. Ну, с точки зрения истории все верно, но ваша, как вам, речь... За границей они углядели иные порядки и захотели изменить свою страну к лучшему. Это были высокоморальные, чуткие люди, которые хотели эффектно потрудиться для своей родины. Так, хорошо, достаточно. Вы, должен признаться, эффектны, но отнюдь не эффективны. У вас хорошая память, и, вероятно, вы знаете этот билет на отлично. Но хотя бы из уважения к декабристам я не могу поставить вам даже четверку. Так что получите-ка вашу троечку и читайте русских классиков. Да хоть тех же самых поэтов-декабристов. Еще одно неграмотно произнесенное слово, и я, может быть, и превысив свою компетенцию, влеплю вам хорошую двойку. Желаю успехов. Так, еще письма продолжаем. Да. Начинается письмо следующей фразы. Язык меню телевизора по умолчанию английский. Вам понятна эта фраза, уважаемая Елена Николаевна, Валерий Анатольевич, ну и наш радиослушатель? Никогда за время своей довольно продолжительной жизни такого оборота не встречал, пишет Александр Миронович. Случайная оговорка или плохое знание русского языка? Александр Миронович предлагает вот эту конструкцию по умолчанию, которая действительно очень часто встречается в инструкциях, в компьютере, заменить на изначально или на при изготовлении. Потому что, по идее, конечно же, эти словосочетания синонимичны. Я думаю, что, по-видимому, перед нами пример какой-то не очень удачной кальки. Хотя я сегодня попытался пойти обратным путем, посмотреть англо-русский словарь с тем, чтобы определить, есть ли там вот это выражение, как у устойчиво, словарь не фиксирует. Наверное, можно было бы сопоставить английский вариант и русский вариант инструкции, посмотреть, что там за такая конструкция. Но в любом случае мы должны с этим смириться, потому что это текст технический. В технических текстах допустимы определенного рода клишированные конструкции. И в данном случае стоит принять просто как априори, по умолчанию, как вот изначально. А вот вторая часть этого же письма связана с модным термином, как его называет Александр Гроссман, «опция». Слово это обозначает всего-навсего выбор, право выбора или замены, почему-то авторов русских вариантов текстов это не устраивает. В мобильных телефонах, в телевизионных инструкциях присутствует только опция. По-моему, это есть нехорошо, иронизирует Александр Миронович. Мне же кажется, что вовсе нет. Согласитесь, что было бы странно, если бы инструкция содержала следующий текст. В данном телефоне вы можете найти несколько выборов, да, или несколько типов замены. Опять же, мы вторгаемся в сферу технического языка, технического сленга, и думаю, что так же, как и вся компьютерная терминология не переводится на современный русский язык. Мы не называем операционную систему Windows окнами, мы не говорим джойстик как игрушечник, мы не называем принтер печатником. Также, наверное, и со словом «опция» стоит смириться. На мой взгляд, оно ничем не хуже остальной терминологии, которая так бурно хлынула в современный русский язык за последние 10-15 лет. Как это по-русски-то? Нас еще спрашивают о значении слова «тендер». Тендер – это право на ведение той или иной деятельности, которую продает государство на аукционе. То есть, допустим, на конкурсной основе. На конкурсной основе, да. То есть тот, кто предложит наиболее выгодные условия, тот и получает так называемый тендер. Как это по-русски? Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!